Часть четвертая. Как стать лучшим. Иной взгляд на продажи. Глава одиннадцатая. Что открывает все двери? Стив Джобс и Стив Возняк положили начало компании Apple в полном соответствии с традицией Кремниевой долины, которую приписывают основателям HP Биллу Хьюлиту и Дэйву Паккарду. Они сделали это в гараже. Этот случай уже вошел в историю Кремниевой долины. Однажды в тот ранний гаражный период Стив Джобс увидел рекламу компании Intel. В ней использовались изображения, понятные любому человеку, такие как гамбургеры и фишки для игры в покер. Бросалось в глаза отсутствие технических терминов и символов. Подобный подход произвел на Стива большое впечатление, и он решил выяснить имя создателя рекламы. Он хотел, чтобы этот волшебник наколдовал то же самое для бренда Apple, поскольку компания все еще была малоизвестной. Стив позвонил в Intel и спросил, кто делает для них рекламу и организует пиар-мероприятия. Он выяснил, что этим занимался Реджис Маккена. Стив позвонил секретарю Маккены и попросил назначить ему встречу, но получил отказ. Он продолжал звонить иногда по 4 раза в день. В конце концов, секретарь уговорила своего начальника назначить Стиву встречу, просто чтобы от него избавиться. Стив и Воз пришли в офис Маккены, чтобы представить свою компанию. Маккена вежливо выслушал их и сказал, что для него их предложение не представляет интереса. Стив не сдвинулся с места. Он продолжал рассказывать Маккене, какой выдающейся станет компания Apple, такой же, как Intel. Вежливость не позволила Маккене выставить его за дверь, и в конце концов настойчивость Стива сделала свое дело. Реджис Маккена согласился поработать для Apple. Хорошая история. Однако, хотя ее рассказывают везде, на самом деле все произошло не совсем так. По словам Реджиса Маккены, он начинал свой рекламный бизнес в то время, когда реклама технологических продуктов изобиловала техническими деталями. Когда Реджис начал работать с Intel, ему удалось внушить руководителям компании идею о создании рекламы яркой и забавной. Блестящим решением оказался наем креативного директора из потребительского сектора, который не мог отличить микрочипы от картофельных чипсов, поэтому он создавал рекламу, привлекающую внимание. Однако, как сказал Маккена, убедить клиентов в целесообразности такого подхода не всегда было легко. Понадобилось настойчиво убеждать Энди Грова и других представителей Intel. Однако именно такого творческого подхода искал Стивен Джобс. На первой встрече Воз показал Реджису лист бумаги, где записал основные тезисы для рекламы. Текст изобиловал техническими терминами. И Воз умолчал о том, что у кого-то получится переписать его материал. Поэтому Реджис сказал, что вряд ли сможет что-то для них сделать. Стив всегда знает, чего хочет, и никогда не сдается. После первого отказа он снова позвонил в офис Маккены и договорился еще об одной встрече. На этот раз он ничего не сказал Возу. Во время второй встречи один на один он произвел на Реджиса иное впечатление. Впечатление, о котором он неоднократно рассказывал. «Я часто говорил, что единственные настоящие визионеры из всех, кого я когда-либо встречал в Кремниевой долине, это Боб Нойс из Intel и Стив Джобс». Джобс высоко ценил Воза за его инженерный талант. Но именно Стив добился доверия инвесторов и продолжил формирование и продвижение видения перспектив развития Apple. Стив ушел, добившись от Реджиса согласия сделать Apple своим клиентом. Стив был и до сих пор остается очень настойчивым, когда хочет чего-то добиться. «Порой мне бывало трудно уклониться от встреч с ним», — говорит Маккена. Хочу отметить, Реджис посоветовал Стиву поговорить о финансировании его бизнеса с венчурным капиталистом Доном Валентайном, в то время главным партнером Sequoia Ventures. «Дон позвонил мне впоследствии», — вспоминает Реджис, — «и спросил, зачем ты послал ко мне этих ренегатов?» Впрочем, Стиву удалось убедить его. Сам Валентайн не захотел вкладывать деньги в этих ренегатов, но перенаправил их к Майку Маркули, который помог поставить Apple на ноги, вложив в нее собственные деньги, что сделало его равноправным партнером компании вместе с двумя Стивами. Кроме того, Маркула организовал первый цикл ее финансирования с помощью инвестиционного банкира Артура Рока и впоследствии, как известно, стал SEO Apple. Для меня есть еще один важный аспект в истории о том, как Стив добился встречи с Реджесом и убедил его работать на Apple. Стив в то время совсем молодой и, скорее всего, гораздо менее опытный, чем вы, слушатель, уже тогда чудесным образом понял важнейшее значение брендинга. У него не было университетского диплома в области бизнеса, и в его окружении не оказалось руководителей из мира бизнеса, у которых он мог бы учиться. И все же он с самого начала понимал, что компания Apple добьется большого успеха только в том случае, если станет известным брендом. Большинство знакомых мне бизнесменов до сих пор не усвоили этот важнейший принцип. Стив и искусство брендинга. Выбрать рекламное агентство для работы над созданием бренда Apple, известного всем, оказалось нетрудно. Агентство Chad Day на рынке рекламы с 1968 года создавало самые креативные рекламные ролики, которые кто-либо когда-нибудь видел. Перу Кристи Маршалл принадлежит прекрасное описание агентства. Здесь успех подпитывает высокомерие, энтузиазм граничит с фанатизмом, а энергичность подозрительно напоминает невроз. Это агентство – кость в горле Мэдисон-авеню, где часто подвергают критике его находчивые, захватывающие рекламные ролики как безответственные и неэффективные, а затем подражают им. Именно агентство Chad Day сделало рекламный ролик 1984. По приведенному ранее описанию можно понять, почему Стив выбрал именно это агентство. Все, кому нужна умная, новаторская реклама, и кто обладает достаточной смелостью, чтобы использовать вызывающий агрессивный подход в рекламе, могут по описанию Chad Day ориентироваться в том, что именно следует искать. Ли Клоу, сотрудник рекламного агентства Chad Day, придумавший рекламу 1984, в настоящее время возглавляет глобальный рекламный конгломерат TBWA, имеет собственные представления о том, как обращаться с творческими людьми. По его словам, они на 50% эгоистичны и на 50% не уверены в себе. Им необходимо постоянно говорить о том, какие они хорошие и как их любят. Когда Стив находил человека или компанию, соответствующих его высоким стандартам, он становился в высшей степени преданным им. По словам Ли Клоу, крупным компаниям свойственно внезапно менять одно рекламное агентство на другое, даже после многих лет чрезвычайно успешного сотрудничества. Однако с Apple дело обстоит совсем по-другому. С самого начала сделка приобрела очень личный характер. В Apple всегда придерживаются такого подхода. До тех пор, пока мы преуспеваем, будете преуспевать и вы. Пока у нас все хорошо, у вас тоже будет все хорошо. Если же мы выйдем из этого бизнеса, вы только потеряете клиента. Ли Клоу говорил о том, что Стив Джобс с самого начала проявлял лояльность по отношению к своим дизайнерам и своим творческим командам и оставался таким всегда. Клоу называет эту лояльность свидетельством того, что вас уважают и ценят ваш вклад. Все цитаты Ли Клоу взяты из статьи Гарфилда «Ли Клоу on what's changed since 1984». Стив продемонстрировал лояльность, описываемую Клоу, во взаимоотношениях с Chad Day. Когда Стив ушел из Apple и создал Next, руководство Apple отказалось от услуг этого агентства. Однако, когда 10 лет спустя Стив вернулся в Apple, он возобновил сотрудничество с Chad Day в числе первых шагов, которые он предпринял. За много лет изменились имена и лица, но агентство по-прежнему остается креативным, а Стив, как и раньше, с уважением относится к его идеям и работе. Лицо компании. Немногих узнают по фотографиям на обложках журналов и статей в газетах и телевизионных историй. Большинство этих людей, конечно же, политики, спортсмены, актеры или музыканты. В мире бизнеса нельзя рассчитывать на всемирную известность. Стиву уже удалось стать знаменитым без особых усилий с его стороны. По мере роста Apple, Джей Чад, глава рекламного агентства Chad Day, продолжал работать над тем, что началось само по себе. Его задачей было сделать Стива лицом Apple и ее продуктов. Так же, как в свое время, в период коренных преобразований в компании, Ли Якока стал лицом Chrysler. С первых дней существования Apple Стив, увлеченный, противоречивый человек с трудным характером был лицом Apple. Когда Mac продавался еще не так хорошо, я говорил Стиву, что необходимо делать рекламные ролики с его участием, как это весьма успешно делал Ли Якока для Chrysler. В итоге фотографии Стива появились на обложках множества журналов, и он стал даже более известным, чем Ли Якока, в период демонстрации рекламных роликов Chrysler с его участием. Стиву идея понравилась, но ее отклонили должностные лица Apple, принимавшие решения относительно рекламы. Разумеется, у Macintosh первого поколения имелись определенные недостатки, как и у большинства других продуктов. Вспомните хотя бы о первых поколениях всех продуктов Microsoft. Но удобство их применения легко затмевало и ограниченный объем памяти, и черно-белый экран компьютеров. У Apple уже тогда было достаточно много преданных поклонников, в том числе и из числа творческих людей из индустрии развлечений, рекламы и дизайна, что обеспечивало резкое увеличение объема продаж компьютеров Macintosh сразу же после выхода на рынок. Немного позже Mac познакомил и любителей, и профессионалов с новым феноменом – настольными издательскими системами. Успеху компьютера Macintosh способствовало и то, что на нем стояла печать «Сделано в США». Предприятие по сборке компьютеров Mac располагалось во Фримонте, городе, где вот-вот собирались закрыть завод компании General Motors, которая была некогда экономическим оплотом всего региона. Apple стала местным и национальным героем. Безусловно, компьютер Macintosh и бренд Mac создали новую компанию Apple. Однако после ухода Стива привлекательность бренда уменьшилась, а сама компания превратилась всего лишь в одну из многих компьютерных компаний, продававших свою продукцию по традиционным каналам сбыта и обеспокоенных рыночной долей, а не созданием и выведением на рынок новых продуктов. Радоваться оставалось только тому, что поклонники Macintosh сохранили верность компании даже в это трудное время. Построение бренда. Изучая уроки Стива Джобса по искусству брендинга, вы обнаружите, что он обладал непревзойденным умением создавать стабильный, позитивный образ продукта в сознании потребителей. Упорство Стива дополнялось интуитивным пониманием того, что именно необходимо сделать, чтобы продукт покорил всех. Он осознавал, что важно не только то, как сделан продукт и хорошо ли он работает, хотя это и главный фактор успеха. Важно восприятие пользователем продукта. Вот где ключ к его успеху. В 1976 году на рынок вышел Apple II, а первым лицом бренда Стив сделал известного телеведущего Дика Кавета. Кавет пользовался огромным доверием у высокообразованных целевых пользователей Apple II. В 1980 году доля Apple II на рынке составляла 80%. Компьютер был так хорош, что разработчики программного обеспечения написали для него больше 1000 приложений. Под влиянием огромного успеха в создании бренда Apple II и той известности, которую приобрела компания Apple и сам Стив, в IBM приняли решение о выходе на рынок персональных компьютеров. Компания не была новичком в этой сфере. Я видел персональные компьютеры в лабораториях IBM еще в 1976 году. Однако она занималась продажей мейнфреймов крупным компаниям и не понимала потребительского рынка. Поначалу Стив немного беспокоился, что IBM станет конкурентом Apple, но в IBM так и не поняли того, что Стив считал само собой разумеющимся. Первый компьютер IBM PC произвели в 1981 году. Через 9 лет компания прекратила выпуск персональных компьютеров. Apple же, быстро достигшая успеха, вошла в список Fortune 500 за более короткий срок, чем любая другая компания за всю историю. Придерживайтесь того, что приносит результат. Союз Стива, Реджеса Маккена и Джея Чиата предоставил огромные творческие возможности для развития бренда Apple. Сенсационный рекламный ролик 1984 был только началом. После возвращения Стива в Apple руководство Чиат Дэй поручило прогрессивному арт-директору агентства Ли Клоу руководить созданием рекламы для компании. И он разработал очередную невероятно популярную рекламную кампанию под лозунгом «Думай иначе». Совсем недавно вышла в свет реклама iPod, темные фигуры с плеером iPod на цветном фоне. Появившись и в прессе, и на билбордах, она оставила неизгладимый след в сознании потребителей. В рекламном бизнесе долговечность бывает скорее исключением, чем правилом. Как отметил Ли Клоу, Стив подает пример лояльности. Если что-то работает, не нужно ничего менять. Рекламное агентство Chiadey, слившееся с TBWA, входит теперь в состав рекламного конгломерата OMD Worldwide. Это агентство по-прежнему сотрудничает с Apple. На самом деле даже построена секретная арт-лаборатория в Playa del Rey для тестирования новинок, созданных специально для Apple. Компания Apple служит лучшим примером успеха, которого можно добиться, если придерживаться формулы. Создание продуктов, действительно нужных людям, плюс искусный брендинг, позволяющий пробудить у потребителей интерес к новым продуктам.